Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», арка вторая «Герои», глава 24 «Копаемся в чужих статусах». Алихан провожал нас душевно. Два дня. На третий день, когда после очередной рюмки ко мне подлетела фея и, чмокнув в щеку, позвала с собой в страну взбесившиеся печенки, я понял, хватит. А то моя печень скоро и правда взбесится и, прихватив контроль над руками, попробует задушить горло. Дракон на мое желание, наконец, свалить из его гостеприимной избушки, лишь ухмыльнулся и, вручив мне какой-то сверток, взмахом руки открыл портал, куда нас и покидал с легкостью мельника, топящего котят в ближайшем пруду. Пришел в себя я на небольшой полянке среди леса. Сел, огляделся, вздохнул полной грудью свежий утренний воздух и понял — вот оно, счастье. «О, шалый, зырь, еще бабы! Там и мужик какой-то с ними!» Ну так тем лучше, больше рабов, больше бабла. У меня как-то резко задергался глаз. Мое наслаждение открытым пространством после нескольких суток блужданий по темным и сырым подземельям одного грязного педика было бесцеремонно прервано двумя ушлепками на тощих лошадях. Эта парочка отпрысков насилия гориллы над бабуином радостно скалилась на нас с редкими желтыми зубами и демонстративно поигрывала булавами. «Антон, это, свяжи уёбков, только сильных не ломай». Судя по легкой гримасе на обычно бесстрастной мордашке моего карманного терминатора, приказ ей совершенно не понравился, но выполнить она его была обязана. Тяжело вздохнув, она неторопливо пошла к несколько растерявшимся от такого поворота событий мужикам. А когда хрупкая на вид девушка, легко увернувшись от ударов дубинок, просто сдернула мужиков на землю за пояса, до их куцых мозгов дошло, что что-то тут совершенно не так. Через полминуты я стал обладателем двух тощих лошадей, двух тощих кошельков с тремя золотыми в общей сложности, двух дрянных дубинок, которые только на топливо для костра годились, а также двух связанных и обгадившихся мужиков, до которых наконец дошло, что лапу они не на то дерево задрали. «Ну и что с вами, жертва аборта, делать?» — задумчиво спросил я. «Простите и отпустите, доблестный сэр», — осторожно предложил один из засранцев. «Угу», — кивнул я, поигрывая кинжалом. «Вот отпущу вас в мир более лучший, а там вам все простят и всех полюбят. Ладно, вонючки вы мои недалекие, что вы там лепетали про баб, рабов и бабло?» «А мы шо? А мы не шо?» «Ага, крестьяне мы из села соседнего, никаких баб и рабов у нас нету». Парочка отчаянно попыталась прикинуться шлангами. Получалось это у них так же хорошо, как у обожравшейся анаконды. Я с самой милой улыбкой наступил одному из них на яйца, после чего под осуждающим взглядом Антуанетты медленно начал давить ногой под его бессвязные верещания. Закончив с ним, я посмотрел на вырубившегося от болевого шока бандита и кивнул на него бледный, как мел, Жанни. «Подлечи дебила, но не полностью. Только чтоб не сдох и ходить мог», после чего повернулся ко второму. «Ну так что, готов петь? Или тоже нужна стимуляция простаты чем-нибудь острым?» Тот отчаянно закивал и тут же затянул какую-то заунывную балладу о деревенском дурачке, спасшем принцессу. Я сначала даже растерялся от такого, а потом до меня дошло. Перепуганный дебил понял меня слишком уж буквально. «Так отставить!» — рявкнул я просто. «Быстро и коротко опиши мне, кто вы такие и зачем вы нам понадобились!» Он описал, причем еще и в лицах диалоги изобразил. Я едва ему не зааплодировал. «Такой талант пропадает!» Если сократить всю его пьесу и пересказать в двух словах, то выходит примерно следующее. Мы находимся в людском королевстве, рядом с границей, с землями мерзких демонов и злобных зверолюдов. Это веселая парочка, члены небольшой банды роботорговцев, которые орудуют на границе, ловя одиноких путников и крестьян, после чего ставят на них рабские печати и продают в города. Сейчас же их отряд встал лагерем неподалеку, возвращаясь жирным уловом в ближайший торговый город. Фивсбек. Кроме этой парочки дегенератов, в отряде имеется пара неплохих егерей, трое тяжелых пехотинцев и десяток простых ополченцев без класса и с дрянным вооружением. Расходное мясо, набираемое перед каждой вылазкой по городским тавернам. После того, как пленный закончил, я кивнул Антуанетте, и та умело вырубила его ударом рукояти. Я призадумался. В принципе, того, что я знаю о здешних людях, достаточно, чтобы понять. Этот отряд нам с Антуанеттой не соперники. Покрошим на мелкие ломтики. А отжать у ублюдков лакомый кусочек в виде дорогих рабов — это будет хорошим стартовым капиталом. «Нужно освободить рабов», — прерывала ход моих меркантильных мыслей рабыня. Антуанетта, мы вообще-то на мели, и деньги за этих рабов нам очень неплохо. Я говорил все тише и тише, пока под ее холодным взглядом вообще не заткнулся. За те 3 дня, что я провел рядом с этой девушкой, я впервые увидел у нее такой взгляд. На лице не дрогнул ни один мускул, но жопой чую, если бы не сдерживающая ее рабская печать, то меня бы буквально разорвали пополам в приступе бешенства. Девочка, да что ж с тобой такое случилось, что ты так реагируешь? Какое-то время я неуютно ерзал под этим взглядом, лихорадочно пытаясь найти альтернативу. Ссориться с рабыней и терять ее преданность мне не хотелось совершенно. Да, она честно будет исполнять любой мой приказ, но когда раб ненавидит собственного хозяина, от него нужно избавляться как можно скорее, а от подобной боевой мощи избавляться просто глупо. «Ладно, ладно», — поднял я руки. «Не сверли меня так! Освободим мы этих рабов! Но!» — я указал пальцем на валяющуюся в моих ногах парочку. «Против продажи на рабском рынке самих работорговцев ты ничего против не имеешь, а то деньги на путешествия нам и правда нужны, а тут такой шанс». Девушка-рыцарь какое-то время раздумывала, но потом ее взгляд потеплел, и она согласно кивнула. Мы с Жанной одновременно облегченно выдохнули. Похоже, бывшая героиня напугала до усёру не только меня. «Так, с дальнейшими планами мы определились», — пробормотал я. «Но сначала нужно кое с чем разобраться. Сверток, врученный старым казахом перед отправкой». Забрав его у Жанны, я развернул грубую черную ткань и обнаружил внутри пару полностью черных гладиусов в кожаных ножнах. Гладиусы легкой смерти. Парное оружие редкого ранга, острые прочные клинки работы мастера Алихана. Особые эффекты доступны только при наличии в руках обоих клинков и уровня навыков владения мечом 31+, и обеи руки мечник 31+. Зачетные ковыряльники, эффекты которых, как обычно, для меня пока скрыты. Эх, нужно качаться. Срочно качаться, качаться и еще раз качаться. Как сумасшедший кореец под тяжелым допингом перед чемпионатом по дотке. Гладиусы штука не особо длинная, да и сбруя к ним прилагалась, так что пару клинков я без проблем пристроил на спину, как давно почтившую пару длинных кинжалов. Хорошенько связав парочку долбоебов, мы оставили их под кустиком. Полежат спокойно до нашего возвращения. Но если ими кто-нибудь подзакусит, то особо печалиться не станем. После чего двинулись в указанном направлении. Вот тут и выяснилась одна проблема. Антуанетта просто физически не могла передвигаться тихо. Она никогда сама этому не обучалась, а подобные навыки, которые могли бы быстренько запихнуть нужные знания в ее чугунную головку, ее редкому рыцарскому классу были просто недоступны. «Слушай, а что ты вообще можешь?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «И вообще, самочки вы мои, ну-ка быстро скинули мне статусы!» Антуанетта подчинилась без возражений. А вот Жанна, как и в прошлый раз, колебалась. Впрочем, недолго. Сперва я изучил профиль своей аптечки с сиськами. И первое же, что бросилось в глаза, — сменившиеся титулы. Нифига себе, у меня тут под боком скромница бродит. Да и уровень со статами подросли. Интересно, это ей перепадала часть получаемого мной опыта за бои, как моей спутнице? Или она его банально насосала из меня? Кстати, о последнем. Ее новые способности и навыки тоже вгоняли меня в оцепенение. А я-то все думаю, как эта мелкая извращенка так быстро становится в этом деле все лучше и лучше. Блин, это все, конечно, хорошо. И даже очень приятно, но нужно будет вплотную заняться ее воспитанием и боевой подготовкой, а то вырастет бесполезной в бою шлюшкой. Что тогда делать? После этого я заглянул в профиль Антуанетты и чуть не окосел. 52-й, мать его, уровень! 260 пунктов силы! Это как? Как я вас спрашиваю? Да она должна была все очки характеристик в силу вбухать, чтобы такого добиться. Но у нее остальные показатели тоже нескромные. Может, так же, как и я, поднимала характеристики до капа естественным приростом, а потом уже вкладывала очки? Нет, не вижу у нее снимающих ограничения титулов или способок. Значит, у нее обычный для людей кап в 25 пунктов. И дело тут в другом. А, вот, нашел. Великое увеличение силы. Уникальная способность девушки, отражающая все ее сожаления о недостатке силы в своей прошлой жизни. Дает двойной прирост силы за каждое вложенное в эту характеристику свободное очко. Заодно я пролистал и остальные ее титулы и способности, найдя, наконец, объяснение ее зашкаливающим силовым и защитным показателям. Рыцарь-служитель. Рыцарский класс редкого ранга, специализирующийся на силе и живучести. Обладает широким набором активных способностей защитного типа. Основные характеристики — сила и живучесть. Все навыки, связанные с оружием ближнего боя и защитные, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 100%. Все навыки, связанные с боем на дальней или средней дистанции, скрытностью, шпионажем и торговлей, удаляются и становятся недоступными. Основная классовая способность — преданность, активная — классовая. Герой былых эпох. Эта девушка всю жизнь зачитывалась романами о древних героях и рыцарстве, мечтая однажды стать героиней какого-нибудь эпоса. Ну вот и стало. Теперь лети, кричи и радуйся. Дева-воительница. Сия нежная дамочка зарубила сотню воинов и стала рыцарем прежде, чем познала мужчину. Сомнительная, но все же достойная титула достижения. Презревшая смерть. Эта девушка столько раз была на грани жизни и смерти и все равно ускользала от лап костлявой, что та просто уже плюнула и не рыпается в ее сторону. Мы выстоим. Активная классовая способность увеличивает защитные показатели союзников на некоторое время. Дух рыцарства. Активная классовая способность, укрепляющая моральный дух союзников и дарующая веру в победу даже в самых безнадежных ситуациях. Жертвенность. Классовая способность, когда ты сражаешься плечом к плечу с теми, кого искренне считаешь друзьями и соратниками. Часть их ран переносится на тебя. Преданность. Активная классовая способность позволяет значительно усилить свои защитные характеристики на некоторое время, если рядом есть тот, кого ты считаешь своим господином, хозяином. Непробиваемый щит. Активная классовая способность, позволяющая на некоторое время создать вокруг тебя защитный купол, полностью поглощающий любой урон. Всесокрушающая сила. Редкая активная способность, на короткое время повышающая силу в два раза без последующих штрафов. Клинок истины. Редкая активная способность, позволяющая ударом клинка развеять любой морок, иллюзию и прочее. Крепкая духом. Способность легендарного ранга, позволяющая полностью игнорировать эффекты, влияющие на разум и восприятие от способностей обычного, необычного и редкого рангов. Стальное тело. Способность легендарного ранга, придающая коже, мышцам и костям практически стальную прочность и такой же вес. Хватка титана. Способность легендарного ранга, удваивающая текущий показатель силы при хватании или сжатии чего-либо. И ведь это далеко не все ее способности. С детства мечтала стать прославленным героем и убила сотню воинов еще до того, как потеряла девственность. Девочка, да что у тебя в голове творится? Я закрыл окошко и задумчивым взглядом обвел фигуру высокой воительницы. Та невозмутимо смотрела на меня серыми глазами. Спасибо всем, кто слушал. Озвучил Киромару. Обещал 3 главы, но вот не получается у меня в данный момент времени. Так что я думаю, вы меня поймете. 3 недели уже как не выходили главы, но я это дело не забросил и забрасывать не собираюсь. Всем спасибо. Всем пока.